Мы победим их всех! — с внезапной яростью в голосе сказал Джон. — Кого победим? Кейт поневоле начала раздражаться. — Ну почему обязательно нужно говорить загадками? Линкольн твердо взял ее лицо в ладони, пальцы его запутались в ее роскошных волосах. — Весь мир, если понадобится. — Я не могу сражаться с неизвестным врагом, — возразила она с некоторой холодностью. — Поверьте мне, моя маленькая возлюбленная, пока все нужно оставить так, как есть. Со временем положение может выправиться само собой. Предоставьте это мне. — Я не ребенок! — воскликнула Кейт и пошла прочь, оставив графа наедине с его тайнами. Он, конечно, отыскал ее снова. Подошел и тихо сел рядом с Кейт в часовне, когда она тихо молилась. Но девушка сделала вид, будто не замечает его. В последующие дни Джон постоянно якобы случайно сталкивался с Кейт в залах, дворах и других местах. Молодой человек явно искал с ней встречи, но, увидев Линкольна, она неизменно заставляла себя не обращать на него внимания. «Если ваше сердце не смягчится, я погибну», — наконец пробормотал он, перехватив ее у дверей в покое королевы. «Исцеление в ваших руках», — сказала девушка. Ее не смягчившееся сердце билось, как птичка в клетке. «Расскажите мне все». «Ну что ж, пусть будет по-вашему, но вам не понравится то, что я вам скажу». «Я предпочитаю знать правду, сэр». «Все дело в моем отце. Он выбрал мне невесту и уже ведет переговоры, обсуждая условия брачного контракта. Я сказал ему, что хочу жениться на вас, а он ответил, что, будь вы законной дочерью короля, он бы еще подумал, но и в этом случае вряд ли бы согласился. Мы ведь близкие родственники, двоюродные брат и сестра». Вот когда Кейт впервые почувствовала, каково это — быть незаконно рожденной. Отец любимого считал ее товаром второго сорта и даже не желал рассматривать в качестве невесты для своего сына. Видя огорчение на лице девушки, Джон сжал ее руку. «Я не слушаю его, Кейт. Мой отец грубиян и задира, и я давно уже привык к этому. Я сказал ему, что всегда буду любить вас, несмотря ни на что, и считаю вас благородной леди, достойной самой высокой чести. И мое сердце никогда не будет принадлежать другой женщине». И что он ответил? Джон нахмурился. «Это не имеет значения. Я все равно сделаю по-своему. Я привык добиваться желаемого. И если отец считает, что сможет воспрепятствовать мне ухаживать за вами, то сильно заблуждается». «Он вам это запретил? Я не позволю ему встать между нами. Вы нужны мне, Кейт. Ваша красота, ваша нежность, все те чудесные качества, которые делают вас такой, какая вы есть. Если я не смогу вас любить, то лучше уж мне умереть. Умоляю, скажите, что вы не сердитесь и разрешаете мне оставаться вашим слугой». Разумеется, она сделала то, о чем просил Джон. А разве могло быть иначе? Катерина. 7 февраля 1554 года. Уайтхолл Палас. При дворе почти нет возможности остаться наедине, а во внутренних покоях Ее Величества всегда находятся слуги. Королева никогда не бывает одна, даже когда спит или отправляет естественные потребности, и потому, если неожиданно появляется да нельзя мрачная матушка и тащит меня в аванзал, откуда бесцеремонно выпроваживает двух слуг, сказав, что нам нужно поговорить без свидетелей, я понимаю, что дело серьезное. Но насколько все серьезно, я представить себе не могла. «Я только что от королевы», — говорит мама. И я к своему ужасу вижу, что глаза ее обычно такие серьезные и внимательные, полны слез. Я прежде никогда не видела свою мать плачущей. Никогда. «Катерина, я бы хотела смягчить удар, но боюсь, что это невозможно. Джейн и Гилфорд будут преданы смерти». Она всхлипывает. Я теряю дар речи. Такое чувство, что весь мир вокруг рушится. Я чуть не падаю в обморок, но мама вовремя поддерживает меня. Она кладет руки мне на плечи и обнимает меня с несвойственной ей нежностью. «Ну, королева, дала слово!» — всхлипываю я. «Мы поверили ей. Разве она может нарушить свое обещание?» «Времена изменились». Мама сажает меня на табуретку, а сама чуть ли не падает на стул. Ее колотит, как в лихорадке. Я не знаю, что делать. Никогда не чувствовала себя такой беспомощной. «Ладно, твой отец, это я могу пережить. Но Джейн, она еще совсем ребенок и делала только то, что требовали от нее мы. Господи, Господи, прости меня за то, что согласилась на глупые, преступно глупые планы Нортумберленда». Мы обе начинаем рыдать, беспомощно обнимая друг друга, ошеломленные внезапно обрушившейся на нас трагедией. Наконец слезы у меня заканчиваются, и я чувствую себя так, словно меня высадили на какой-то незнакомый берег, где все лишено какого-либо смысла. «Джейн невиновна», — говорю я. «Она не может быть наказана за это». «Королеве это прекрасно известно», — отвечает миледи, вытирая глаза. «Она постепенно приходит в себя и пытается стать прежней, уверенной в себе, практичной женщиной, какой я всегда ее знала. Ее Величество капитулировало. Советники Марии после этого бунта и слышать не хотят о милосердии». С горечью продолжает мама. Она подписала оба смертных приговора и сказала: «Единственное, что в ее силах, это сообщить страшную новость мне лично». Королева плакала и уверяла, что меньше всего желала такого развития событий, но теперь у нее нет выбора. Но она пообещала сделать все возможное, чтобы добиться отсрочки приговора.